Мы начинаем очередной урок ТЭС 39. С этого урока мы немножко по-другому будем работать. Смысл в том, что уроки ТЭС и Шлавея Сулам будут укорочены. Но мы пойдем в глубину. Глубину означает медленнее будем работать, медленнее в виду меньше текста, с большей интенсивностью. И с тем, чтобы как учитель, так и студент, чтобы до урока и в течение урока делали ехудим, делали медитационные действия внутри себя по соединению четырех точек союза с Ашем. А тогда никакой беготни не может быть. И никакой быстроты, никакого темпа не может быть тогда и речи. Ибо когда есть это соединение, есть рахамим, есть милосердие. И есть полная концентрация, которая сама собой концентрируется уже тогда. И в таком состоянии есть спокойствие, шалом, полная согласованность, единство во всем. Нет никакого отвлечения на Деврея Улам, на вещи, дела мирские. И тогда можно работать. И смысл в том, чтобы тот уже короткий текст или короткий урок ТЭС и Шлавея Сулам, чтобы его прорабатывать досконально. Еще раз, не в количестве, а в качестве. А Зогар, Эц Хаим и Бет Шаар Каванот, они останутся в том, как они, в таком объеме, который они были. Так что сама ответственность належит на самом студенте, чтобы углубиться, стараться то, что дается, оптимально прорабатывать. Как языковую часть, так и смысловую нагрузку. А поэтому хорошо тоже, если будет возможность, второй раз еще прорабатывать. Первый раз надо прорабатывать слова и все остальное. А второй раз можно еще и прорабатывать таким образом, чтобы повторять за мной. Я дам возможность сейчас, постараюсь не бежать. А не бежать мы можем только, когда мы делаем, исполняем все четыре союза. Все четыре точки союза. Юткой, вавкой. И тогда можно еще повторять. Сам прямо за мной повторять. И вот тот кусочек, который мы проходим, досконально его учить во всех аспектах. Вот это даст потрясающие результаты. Урок 39. Перек бет. Третья строчка. Перек бет. Мы спускаемся ниже на строчку 18. Седер Ециат. Эсер сферот. Де Йошер. Порядок выхода. Выхода означает здесь появление, возникновение, Порядок выхода 10 сферот Йошера. 19 от Алаф. Вата Невайер. Бхинат Бхина Габет. Шиеш Бают Сферот. Гало Гу Вхинат Ор Гайошер. 20. Кедимьон Гимель Кавин. Кецурат Адам Гаэльон. Точка. 19. От Алеф. Вата Неваэр. А теперь мы объясним. Бхина Габет. Второй аспект. Шиеш Баюд Сферот, который есть в 10 сферотах. Гало Гу Вхинат, ведь это аспект Ор Гайошер, света Ор Йошер. 20. Кедимьон Гимель Кавим, Кавин, наподобие, в подобии трех линий. Окончание ин Кавин, не Кавим, а Кавин, арамейское. Поэтому акцент переходит вперед. К Цурат Адама Ильон, в форме высшего Адама. Точка. 20 после точки. Вагиней. Дера хакава ганаль. Гамитлабеш. Милемала. 21. Лемата. Ашер мимену. Митпаштим. Айгулим. Гам хакав гагу. Митпашет, Байошер, Миле Мала, 22, Лемата, Мирош Гаг, Гайльон, Шель, Агуль, Гайльон, Игуль, Гайльон, Микулам, Ад, Лемата, Митахтит, Сиюм, Коль 23, Айгулим, Мамаш, Милемала, Лемата, Калюль, Миюда, Сферот, Басод, Целем, Адам, Яшар, Бааль, 24. Кома зекуфа. Калюль мирамах эйварим. Мицтаярим. Бациюр. Гимель кавим. Ямин. Усмоль. 25. Вэмца. Калюль Миюд Сферот Бихлалут Вехоль Сфера Усфера Мехем Нефретет Миюд Сферот 26 Ад Эйн Кец. Точка. 20 после точки. Вегиней, и вот. Дерех Гакав Ганаль. Через Кав, как сказано выше. Гамид Пашет, который распространяется. Милимала 21 лимата. Сверху вниз. Пашер мимену митпаштим айгулим, что от него распространяются игулим. Гам гакав гау, также это и этот кав, также этот кав митпашет распространяется байошер, йошером, прямым образом. Милемала 22 лемата, сверху вниз. Мирож гаг гаильон, с вершины выше, с вершины высшего, высшей крыши, верхней крыши, лучше сказать, с вершины верхней крыши. Шель игуля ильон викулам, самого высокого игуля. Игуля. Ад лемата, до низу. Митахтит сиюм, под окончанием, коль 23, айгулим мамаш, всех, действительно всех, игулим. Милемала лемата, сверху вниз. Калюль миют сферот, составляющий 10 сферот. Басода в секрете написанного. Целым Адам Яшар, образ человека прямого. Бааль 24 кома зекуфа, обладателя прямого, прямой высоты, как мы сказать, да? Прямой постюр. Прямой. Прямой высоты, прямого строения, ну, кома строения, высота. Калюль мирамах и варим, включающего в себя, или состоящего, лучше сказать, из рамах органов, то есть рамах гематрия. 248 органов. Мецтаярим бациур гимельковим. Мецтаярим, которые образуют бациур, образованные, как сказать, бациур в форме, в рисунке, здесь будет в форме трех линий. Ямин, усмоль, 25, у эмца, правая, левая и средняя. Калюль, 25, после первой запятой. Калюль, миюда, сферот, бихлалут, включающий, состоящий из 10 сферот в общем. Вехоль сфера у сфера мегам, и каждая сфера из них. Нефретет льют сферот. Отделяется, как бы, не отделяется, она детализируется. Состоит, как бы, из, состоит из 10 сферот. Слово нефретет, она означает деталь, детализируется, то есть еще в детали приходит, состоит из деталей. еще более детально, состоит из 10. 26. Ad ein etz, до без конца, до бесконечности. Не бесконечности, надо сказать, а без конца. Так не говорят, но иначе бесконечность, она нечто другое. До, да, до того, до нет конца. До без, да, до того, чтобы не было конца. Нельзя просто перевести. Но нельзя, нехорошо будет перевести до бесконечности, потому что это не то. Но без конца, это другое дело. Теперь посмотри одну вещь только. 24, четвертое слово. Ми-рамах эйварим. Да? Рамах эйварим, то есть 248 органов. Да? Так вот, рамах это 248. Тоже просто так я добавляю. Это 248 органов, это тоже 248, которые есть у человека, который в совершенстве, когда он их работает и себя исправил в совершенстве, у него есть 248. Всегда есть 248, но когда он их исправляет, они все работают, и он совершенный становится. И какой совершенный? Это органы, которые, противолежащие им, это в духовном мире, это в духовных мирах, это в Торе, это заповеди делай, заповедующие заповеди. Их тоже 248, тоже имя Авраам. Авраам тоже 248. Что он себя исправил все, что мог. И посмотри еще, что есть в нем очень интересное в этой гематрии. Если поменять мем и вторую и третью букву, их переставить местом, получится рехем. Получится рехем, как бы матка, или то же самое рехем от слова рахамим. Рахам. Милосердие. То есть, когда человек это исправляет, здесь стоит, то у него появляется, он ощущает милосердие. А рамах, как он здесь пишет, так, рамах и варим, 240, это слово рамах, гематрия это. Я немножко даю просто, чтобы... Так, добавка. Арамах значит копье. То есть, этим самым он, работая над этими, приобретая, переделывая свои органы. Органы означают кейлим. Переделывая на их на отдачу, он как бы копье делает. Копья, то есть он отталкивает и тем самым имеет силу воевать, как бы сказать, бороться с ситрой ахрой. То есть не допускать ее, представлять как бы копье, чтобы она не прошла. И таким образом переворачивается это слово тоже в рехем, милосердие, рахам, милосердие. Орпними 28, строчка 30. Буква, ссылка Алеф. Гакетер Шебаулам. Тридцатая. А нет, подожди, что я говорю. Сейчас посмотрим. 22 сначала. Это мы сначала прочитаем кусочек из самого Арии. 22 после первой запятой. Что нам сказал, что этот кав, лучше сказать, после 21, после последней запятой. Начинаем. Гам га кав гагу. Также этот кав митпашет распространяется байошер, прям в йошере. Миламала лемата, 22, сверху вниз. И вот начинается наша уже ссылочка, наша буква алов. Мирож гага ильон, с вершины верхнего, верх, с вершины верхней крыши. Шель игуля ильон викулам, наивысшего игуля. Ад лемата до низа, митахтит сиюм, коля игули мамаш. Под концом, окончанием, действительно всех игулим. 23. Мимала лемата, сверху вниз. Калюль миют сферот, состоящий из 10 сферот. Вот это наше от алеф. Имею в виду ссылка буквы алеф. 30. Алеф. От алеф. Ссылка буквы алеф. Акетер шебаулам о васфера. Нифхан башем гаг. Де ото аулам о ота асфера. Шагамалхут 31. Шебахоль олам усфера. Нифхенет бешем карка. Шебо ото аулам. О, ота, гасфера, точка. 30. Гакетер, шебаулам, о, васфера. Кетер, что в мире или в сфере. Нифхан считается башем гаг, именем гаг. Крыша. Де ото улам того мира о ота асфера или той сферы. Вагамалхут 31. Шебахоль оламу сфера. Амалхут каждого мира или и сферы. Нифхенет считается башем карка шебото улам, именем карка, земля, как сказать, что еще есть? Земля, то есть как бы основание, основание, пол, можно сказать, ну не совсем пол, но основание, пол, можно сказать пол. Если крыша, то внизу будет пол, правильно? Пол. Основание, пол того мира или той сферы. Точка. Вегиней айгуль гаильон. Гу 32 сферат кетер. Вегагаг шель газе, шель гакетер газе. Гу гакетер шеба эсера сферот шель гакетер газе. Точка. 31 после точки. Вегиней и вот. Гаигуль гаильон. Высший игуль. Гу 32 сферат кетер. Это он сфера кетер. Вы гагага шеля кетер газе, а крыша этого кетера. Гу гакетер, это кетер. Шеба эсер гасферот шель гакетаразе. Это кетер, который в 10 сферотах этого кетера. Понятно, да? То есть есть общие кетеры, есть частные. Частные 10 сферот, и в них тоже есть кетер. 34 от бет. То есть ссылка буква бет. Ну, пойдем, найдем эту букву бет, 23 строчка. После последней запятой. То есть он сказал, бесот целым Адам Яшар. То есть он нам сказал, что сверху вниз идет этот кав и состоит из 10 сферот. Басот, 23 после последней запятой, басот в секрете написанного. Целым Адам Яшар, образ человека прямого. 34 строчка. Отбет. Левушей Гамохин. Мехоним Башем целым. Милашон цель. Точка. 34. Левушей Гамохин. Одеяние Мохин. Мехоним называются Башем целым, именем целым. Образ. Очень-очень тонкая вещь. Милашон цель, от слова цель. А цель это тень. Так вот смотри, еще очень тонко, сейчас еще раз дойдем до конца, потом посмотрим, чтобы узнать, что такое целым. Потому что это же слово стоит по образу Божию человек создан, да? Бецелем элоким. Аса это Адам. Наса это Адам, бацелым элоким наса это Адам. То есть в образе элоким создал Ашем человека. И там стоит это слово целым. То есть смотри, что внимательно, что я тебе говорю. Как он нам говорит, что одеяние Мохин, то есть Мохин не могут прийти сами по себе. Правильно? Все имеет, все, что приходит в Келим, оно всегда должно, все должно прийти в одеяние. Мы не можем свет никаким образом получить без одеяния. Так вот, одеяние целым, то есть одеяние Мохин, Мохин это тот свет, который получает, то есть хохма, бина и дат, или же хохма, бина и хасадим и гвород, составляющий дат. Это называется мохин. Так вот, эти мохин, они приходят в пленке, в такой, как бы, которая тоже представляет собой так, форму, как бы, свет, но более грубый. Так вот, он и говорит нам, что одеяние мохин, он не говорит, что килим, да, килим это уже грубая часть, то есть это уже одеяние просто мухин, то, что во что мухин одеваются, имею в виду, это очень-очень важное, потому что что такое целым, зачем нам нужен целым? Есть мухин, правильно? Есть свет, есть мухин. Что же такое еще целым? Так вот он еще объясняет нам, целым. А для нас это очень важно, это понятие целым. По этому образу сделан человек. То есть этот целым у нас также стоит, как бы сказать, над нашей головой. Понятно? Именно целым. Как же может над нашей головой быть нечто, что не имеет одеяния? Так? Есть одеяние. По отношению к человеку, со стороны человека, есть в нем одеяние. Ну вот иметь надо очень в виду, еще раз повторим это. Левушей Амохин, одеяние Мохин, то есть то, во что Мохин одевается, Мехоним Башем целым. Называются именем целым. Вот эти три буквы целым. Цади, Ламет и Мем. Очень-очень внимательно. И очень обязательно это нам надо знать. Потом будем это очень часто использовать и очень важно для всего этого понимания на этой мудрости. Милошон цель, он говорит, от слова цель. Цель это тень. Понятно, что она как бы тень прикрывает, дает какое-то одеяние. Точка. Вегара де йошир. Аклула мегимель асферот. 35 гаришонот. Мехуна вашем адам. Митаам. Шимекабель гам гар белевушим де целем вегу иньян арух шеэйнкан 36 мекому. А вот тоже он нам добавляет очень-очень сильно. Медленно-медленно, потому что очень важно сразу схватить это. Точка. Это совсем другая учеба, что мы сейчас будем делать, как мы будем заниматься сейчас. Глубже. Основательный. Лучше основательнее сделать небольшой маленький фрагмент, чем пробежать много страниц просто так, чтобы быстрее идти дальше. Быстрее, быстрее, но не этот момент, в который мы живем. А нет никакой беготни в настоящем. Вегарад йошер. Освечение йошера. Аклула мегимель асферот аришонот. Включающее, состоящее из трех первых сферот. Свечение это оно, да? Хорошо. Освечение Йошера, состоящее из трех первых сферот. Я Кетер Хохмабина или Хаббат. 35. Мехона Башем Адам называется именем Адам. Митаам по причине того. Шемекабель гар белевушим де целым. Что он получает гар три первых, а три первых это и есть мохин, как я сказал, да? Что он получает гар три первых света балевушим де целым в одеянии, в одеяниях целым. Это слово мы не будем переводить больше образ. В одеяниях целым. Вегу иньян, смотри, что он говорит. Вегу иньян арох, смотри, что он говорит. И это длинная тема. Вэйн кан мекомо, и нет здесь, и здесь не ей не место. Нет здесь, это не ее место здесь. Вот такой кусочек мы примерно можем сделать с тем, что он будет крепкий, основательный, глубокий и конструктивный. Если ты раз в неделю такой проработаешь полностью, каждое слово, каждое понятие, и даже еще пару раз, то ты увидишь, какое гигантское продвижение будет. Это приведет к какому гигантскому продвижению в духовной работе.